Почему она обратила свой гнев на Хайди, а не на Джеффа? Потому что, несмотря ни на что, не хотела его терять? Возможно, у Джеффа было с Хайди нечто большее, чем простая интрижка. Возможно, Джефф, который на 6 лет моложе жены, влюбился всерьез, и Кэт поняла, что единственный способ покончить с их романом – это устранить Хайди окончательно и бесповоротно. В то же время, если у Джеффа была связь с Хайди, он тоже попадает в число подозреваемых. Я задумалась, как быть с поездкой в Личфилд. Мое желание узнать, наконец, что же все-таки произошло с Хайди, никуда не делось и даже ничуть не ослабло. Но не опасно ли оставаться на ночь в одном доме с человеком, который вполне может оказаться убийцей и который, возможно, подозревает, что я вскоре смогу его разоблачить? И все-таки я решила ехать. Желание узнать правду оказалось сильнее страха. Кроме того, интуиция мне подсказывала, что убийца не Кэт, что убийцей должен быть кто-то другой. Да, ее поведение выглядит довольно странно, но каждой ее странности можно найти объяснение. В то воскресное утро она позвонила мне, потому что испугалась, и, как оказалось, не без оснований. О склонности Хайди к мелкому воровству Кэт рассказала потому, что мы обсуждали, что и как она ест. Она упомянула, что коробку трюфелей Годива принесли ей в подарок, потому что внешне именно так все и выглядело. Было еще несколько обстоятельств, которые ставили под сомнение виновность Кэт. Первое. С какой стати ей городить такой огород, навлекая на себя кучу неприятностей, убивая Хайди и обставляя дело так, будто целью была она сама? Разве что она не могла представить себе весь масштаб последствий. Второе. Неужели она поручила бы мне заняться этим делом, перевернуть все вверх дном, заглянуть во все углы, зная, что существует вероятность раскопать нечто такое, что может ее разоблачить? Если только не предположить, что она хотела, чтобы я наткнулась на компрометирующие улики раньше, чем это сделает полиция. А если она сама поручила мне докопаться до истины и сама же попытается меня отпугнуть, звонит, молчит в трубку, подбрасывает мне на стол конфету, то это и вовсе выглядит нелогично. Если, конечно, она незаконченная психопатка. Для того, чтобы развеять все сомнения, мне придется поехать в Личфилд. Может быть, удастся вытрясти из Кэт правду о ее браке. Я ей скажу, будто мне стало известно, что она подозревала о связи между Хайди и Джеффом, и посмотрю, как она на это отреагирует и какие объяснения предложит мне. Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и Джеффа. По-прежнему остается вероятность, что убийца – он. Но я буду очень осторожна. Да и в присутствии Кэт он ничего не сможет со мной сделать. Остаток вечера прошел довольно паршиво. Из-за приступа истерики у меня опухли глаза. В голове пульсировала такая боль, что казалось, будто мозги вываливаются из черепа. Выходить из дома и идти, к примеру, в кино – было совершенно бессмысленным. Около 8 мне позвонила приятельница из ГЭТ и пожаловалась на свою жизнь. Оказывается, когда она, наконец, легла в постель с новым мужчиной ее жизни, тот среди ночи заорал: «Ты стягиваешь с меня одеяло». Теперь же она решает вопрос, достаточно ли это повод бросить его. На мой взгляд, это повод. Но я поостереглась давать советы. События сегодняшнего вечера показали, в том, что касается мужчин, Я дура дурой. Положив трубку, я приняла ванну, а потом устроилась на диване с номером глянца полугодовой давности, который до сих пор не удосужилась посмотреть. Дойдя до совета, как смягчить лобковые волосы, использовать обычный кондиционер для волос, я перебралась в кровать и попыталась уснуть. Я ворочалась сбоку на бок целый час. В голове все время вертелись мысли о Кайли, Кэт, Хайди. Тогда я стала делать упражнения на расслабление мышц. Еще некоторое время повалялась без сна, потом все-таки заснула. Уже засыпая, я вдруг сообразила, что за весь вечер не было ни одного звонка от моего таинственного преследователя. В четверг я встала рано. Еще не было 7. Прогноз погоды сулил хороший день, но пока за окном было пасмурно и холодно. Я позвонила в гараж, чтобы подогнали мой джип, и отправилась в тренажерный зал, где 45 минут занималась на беговой дорожке. Вернувшись домой, позвонила Кэт и предупредила, что буду к Ленчу. Потом приняла в душ, упаковала в дорожную сумку запас одежды и белья на 2 дня. По моим подсчетам, нужно было выехать из дома в 10. Я уже выключала свет, собираясь выйти из квартиры, когда зазвонил телефон. Звонила Лесли. Ее новая, непривычная, дружественная версия. «Я слышала, ты сегодня собираешься в Личфилд», — сказала она. «Тебя подвезти?» «Спасибо, но я еду на своей машине. Ты тоже поедешь сегодня?» «Да, мы с Клайдом решили устроить себе удлиненный уикенд. Я только что закончила с июльским номером и хочу немного передохнуть». Я попыталась закончить разговор. «Что ж, спасибо за предложение. Возможно, увидимся в Личфилде». «Бейли, я обещала позвонить тебе, если узнаю что-то новое о случае с Пэтти Гейлин. К сожалению, я ничего не узнала». «Я тоже». «Насколько я понимаю, ты продолжаешь помогать, Кэт? Успехи есть?» Я ответила уклончиво. «Возможно». «Извини, Лесли, но мне нужно бежать. Я обещала Кэт, что приеду к Ленчу». Я положила трубку и направилась к выходу, но на полпути остановилась, бросила вещи на пол и вернулась к телефону. Я решила позвонить Джеку Херлихи. У него сработал автоответчик, и я оставила сообщение, что уезжаю за город, но в воскресенье вернусь. Так что если его еще интересует экскурсия по Виллидж, то я готова. На всякий случай я оставила ему номер телефона Кэт. Мой голос звучал пискляво, как будто я только что дышала гелием из баллона. Едва положив трубку, я поняла, что сделала большую глупость. Теперь, когда я сама проявила инициативу, он потеряет ко мне интерес. Поездка до Личфилда была приятной. Дорога заняла чуть больше 2 часов. Не то чтобы Личфилд сильно отличался от округа Бакс, но там нет обычной сутолоки пригородов. Вокруг простирались зеленые пологие холмы с милыми старыми домами и фермами. Красота неописуемая, даже в серый пасмурный день. Дом Кэт и Джеффа был не самым большим в районе, но самым красивым и просторным. Старый фермерский дом, обшитый белой вагонкой, стоял чуть в стороне от дороги. За ним простиралось 20 акров полей и лесов. При доме имелись большой красный сарай и несколько хозяйственных построек поменьше. Несмотря на прохладный день, дверь в доме была приоткрыта. Я заглянула в щель, никого не увидела, постучала по косяку. Все безрезультатно.